Глава 5. Дух прамамочки. «Я поняла однажды утром», — тихо сказала Анастасия, и ее взгляд словно углубился в прошлое. В то утро Владимира не оказалось дома, в квартирке, которую он временно снимал. Я же не могла искать его своим лучом. Начинался день, в который много веков назад умирала в Дальмене моя прамамочка. В этот день я всегда вспоминаю ее, стараюсь с ней поговорить, и она говорит со мной. Вы тоже ходите на кладбище в день памяти к своим родственникам, чтобы подумать о них, поговорить. Я это делаю, не уходя с полянки. Мой лучик помогает говорить и видеть на расстоянии, и они чувствуют мой лучик. В тот день я вспоминала свою прамамочку, пыталась с ней, как всегда, говорить, но не чувствовала ее ответов. Совсем не чувствовала. Она не реагировала на меня. Такого никогда не случалось раньше. Тогда я лучиком стала искать ее дольмен. Нашла, светила на него изо всех сил. Прамамочка не реагировала. Что-то произошло, неведомое мне. В дольмене дух прамамочки моей не находился. Анастасия, поясните, пожалуйста, что такое дух человека? Из чего он состоит? Из всего невидимого, что есть в человеке, включая и некоторые пристрастия, ощущения, приобретенные за время плотского существования. Дух обладает какой-нибудь аналогичной из известных энергий? Да. Это энергетический комплекс, состоящий из множества энергий. После прекращения плотского существования отдельного человеческого индивидуума некоторые из этих комплексов подлежат распаду на отдельные энергии, потом используемые в растительных, животных соединениях, необходимых природных явлениях. Какова сила? Энергетический потенциал у комплекса неразъединенных энергий. У каждого они разные. Самый слабенький, он даже гравитационную энергию не может преодолеть. Он потом все равно распадется. Гравитационную? Самый слабый. Его проявление хоть в чем-то можно увидеть, осязать, почувствовать. Конечно, смерч, например. Смерч? Смерч, вырывающий с корнями деревья, переворачивающий. Тогда самый сильный какой энергией обладает? Самым сильным? Это же он. Я не могу до конца осмыслить силу его энергии. Тогда, скажем, средний какой-нибудь? В комплексе энергии многих средних духов уже присутствует освобожденная мыслительная энергия. Какова энергетическая сила, потенциал такого среднего комплекса? Я же ответила вам, в нем присутствует освобожденная мыслительная энергия. Что это означает? С чем можно сравнить? Какое ее определение? С чем определение? Ваш ум, ваша мысль, сознание, самой мощной, какую энергию себе могут представить? Энергию ядерного взрыва. Нет, процессов, происходящих на Солнце. Все, что вы назвали, равно лишь маленькой частичке освобожденной мыслительной энергии. Что касается определения, то вы их сами придумываете и пользуетесь при словесном общении друг с другом. Здесь же ни одно из придуманных вами не подходит. Можете пользоваться тем, что знаете, умноженным на степень бесконечности. Сила энергии духа вашей праматери. Какова? В нем присутствует освобожденная мыслительная энергия. Откуда вы узнали о своей праматери? Как и где она умерла, если это произошло 10 000 лет назад? Поколения моих прародителей передавали друг другу информацию о ней, прамамочке моей, ушедшей умирать в Дальмен. Вам рассказала о ней ваша мать? Когда моя мамочка погибла, я была маленькой, не способная осмысливать такую информацию. Дедушка и прадедушка мне все поведали о мамочках моих. Дух можно увидеть обычным человеческим зрением? Частично, да. Если изменить восприятие спектральности, цвет восприятия зрения, изменить внутренний ритм. Разве это возможно? Известное вам явление дальтонизма как раз и подсказывает, что это возможно. Вы считаете, что оно происходит только помимо воли человека, что это лишь болезнь, но это не так. Вы сказали, ваша прародительница, ваша мать, достойна, чтобы о ней передавали информацию из поколения в поколение на протяжении тысячелетий. В чем информация ее достоинства, ценность? Прамамочка последнюю была с первоистоков, кто обладал способностью и знал, как и о чем нужно думать женщине при кормлении грудного младенца. Знания, которые начинали утрачиваться в цивилизации живших 10 тысяч лет назад людей, эти знания почти полностью утрачены сегодня. Прамамочка моя еще была совсем не старой, но умирать ушла в Дальмен, чтоб сохранить все эти знания первоистоков. И когда к людям начнет возвращаться осмысленность, возникать в них потребность передать эти знания женщинам, кормящим младенцев, а они потом друг другу помогут все познать. Через смерть в Дальмене прамамочка познала еще большие истины, необходимые женщинам. Почему именно в Дальмен она ушла? Чем Дальмен отличается от обычной каменной гробницы? И почему, не дожидаясь старости, она решила умереть в Дальмене? Ею двигала осмысленность цели или суеверие? Уже тогда значение все меньше стали придавать кормлению младенцев грудью материнской, и женщинам, по их желанию, дольмены не предоставляли. Вождь старый уважал прамамочку мою и понимал, что если просьбу он не выполнит ее, вождь новый даже слушать не захочет прамамочку. Все намерения ее лишь блажью посчитает. Но не смог заставить старый вождь мужчин дольмен прамамочки моей построить. И тогда вождь старый свой дольмен отдал прамамочке моей. Мужчины не одобрили решение вождя и отказались поднять дольмена крышу, чтобы в него войти прамамочка могла. Всю ночь, собравшись, женщины старались сами поднять тяжелую плиту из камня. Но не поддавалась многотонная плита, а на рассвете старый вождь пришел. Он не ходил уже, и все ж пришел, на посох опираясь. Вождь старый улыбнулся женщинам, слова бодрящие сказал, и женщины плиту тяжелую подняли, прамамочка в дольмен вошла. Чем отличается дольмен от обычной каменной гробницы? Внешне мало чем, но в дольмен, как вы называете каменную гробницу, уходили умирать живые люди. Дольмен не просто каменное культовое сооружение, как думают теперь. Это памятник мудрости и великому самопожертвованию духа ради будущих поколений. Он и сегодня важен своим функциональным назначением. И смерть в таком дольмене была не совсем обычной. Слово «смерть» здесь вообще не очень-то подходит. Представляю, живой человек, замурованный в каменной камере, это действительно необычная по своей мучительности смерть. Уходящие в дольмен люди совсем не мучились. Необычность их смерти заключалась в том, что они медитировали. Медитировали в вечность. В духе, навсегда оставшись на земле, сохранив некоторые чувства земные. Но лишена возможности навечно душа ушедших умирать в дольмен, в материальном воплотиться на земле. Как медитировали? Вам теперь известно, что такое медитация. Особенно по древневосточным религиям. И сейчас есть учения, помогающие познать малую часть явления медитации, но, к сожалению, не ее предназначение. И сейчас есть люди, которые могут медитировать, отделить от своего тела на некоторое время часть духа, потом вернуть его. С помощью медитации в дольмене еще при жизни тело Дух полностью отделялся и возвращался много раз, пока живою плоть была. Потом навечно дух в дольмене оставался. Один он вечно будет ждать пришедших, чтоб мудрость им первоистоков передать. Плоть, если и могла жить некоторое время, то была все равно заточена. Но пока она жила, у духа была возможность бывать в разных измерениях и возвращаться. Это давало возможность анализировать с неимоверной по нашим представлениям скоростью, как бы уточнять имеющуюся истину. Умерший или ушедший в вечную медитацию через дольмен знал, его душа, дух уже никогда не смогут материализоваться, никогда не смогут селиться ни в какую земную плоть, материю. Никогда не смогут надолго и намного удалиться от дольмена, но будут обладать способностью общаться с частичкой души, подошедшего к дольмену, во плоти живущего человека. И если говорить о мучениях смерти, о мучениях вообще, то в данном случае они заключаются в том, что тысячелетиями к тебе никто не подходит, чтобы взять эти знания. В отсутствии востребованности великая трагичность их. Востребованности, ради которой... Анастасия, вы считаете очень важным женщине-матери, кормящей грудью младенца, иметь эти знания, способности? Очень важно. Но почему? Ведь молоко матери питает лишь плоть младенца. Не только плоть. Оно может нести с собой огромную информацию и чувственность. Ведь вы должны знать, что в каждом веществе есть и своя информация, излучение, вибрация. Да, есть. Но как материнское молоко может передавать чувственность? Может. Оно очень чувствительное. Оно неразрывно связано с чувствами матери. В зависимости от них даже вкус молока меняется. А от стресса, если он постигнет кормящую мать, молоко грудное даже пропасть может, свернуться. Да, действительно может. Может. А к вашей прародительнице, значит, никто не приходит? Не приходит, получается, многие тысячелетия? Сначала приходили. В основном поколение родственников и жившие там люди. Потом на Земле катаклизмы происходить начали. Переселение. Дольмен остался. Но последние тысячелетия к дольмену моей прамамочки никто не подходит, чтобы узнать. Дольмены вообще сейчас разрушают, потому что люди не знают. Когда я рассказывала в тайге Владимиру о дольменах, о прамамочке, он сказал, что, может быть, подойдет к ее дольмену. Тогда ему я пояснила, что он не сможет понять, почувствовать дух, душу прамамочки и принять ее информацию. Мужчине неизвестны чувства, ощущения кормящей женщины-матери. И не мужчин, а женщин ждет моя прамамочка тысячелетиями. Но не приходят женщины к дольмену. И только я одна раз в год общаюсь с ней, прамамочкой своей. И в тот день хотела пообщаться, сказать ей что-нибудь хорошее, но не смогла. Духа прамамочки рядом с дольменом не было. И я сама, не понимая почему, стала быстро водить лучиком вокруг дольмена, все увеличивая и увеличивая диаметр кругов. И вдруг увидела в небольшом ущелье на камнях. На камнях лежит без сознания Владимир. И прамамочка моя, ее дух, сгустком энергии невидимых над Владимиром склонилась. Я поняла. Я знала еще раньше, как искал проводников Владимир, чтобы пройти в горы к дальним от дороги дольменам, но не нашел проводников. Бесплатно с ним идти никто не соглашался. И тогда Владимир пошел в горы один. Он сорвался с тропы в ущелье. Обувь его была простой, не для ходьбы по горам. Он вообще не имел никакого снаряжения для гор. Он хотел убедиться в существовании дольменов, потрогать их. И пошел в горы один. В день памяти он шел к дольменам, удаленным от дорог. Прамамочка не знала, зачем идет в горах этот совсем не приспособленный к хождению по горным тропам человек. И она смотрела на него. И когда он поскользнулся, сорвался и стал катиться вниз, она вдруг... Ее дух упругим сгустком воздуха метнулся вниз. Прамамочка спасла Владимира. Он не ударился головой о камни, но потерял сознание от множества ушибов, когда катился вниз. Прамамочка держала его голову упругим сгустком воздуха, словно в своих ладонях, и ждала, когда к нему сознание вернется. Потому и не говорила она со мной. Когда сознание к Владимиру вернулось, она не переместилась к своему дольмену. Она осталась внизу, в ущелье. Оставшись, смотрела, как Владимир карабкается вверх к тропе. Потом я поняла, что моя прамамочка оказалась на тропе, потому что камешки стали с тропы скатываться. Это она, сжавшись упругим ветерком, сбрасывала камешки с горной тропы. Она хотела помочь Владимиру по тропке вниз с горы спуститься. И я этого очень хотела и стала быстро-быстро водить по тропке лучиком своим, чтоб не была тропинка такой мокрой и скользкой, чтоб смог дойти Владимир до своей квартирки и раны залечить. А Владимир, поднявшись вверх с ущелья, сидел на тропе, рассматривая чертежик, который начертил ему археолог Новороссийского музея. Потом он встал и, хромая, пошел. Но не вниз, по сухой и уже без камешка в тропе, а в обратную сторону, вверх. Я замерла от неожиданности, и прамамочка, думаю, не сразу поняла его намерений. И тут он вообще свернул с тропы и полез через колючие кусты. Я поняла, он лез к дольмену прамамочки. Он добрался до него, сел на портал дольмена у края каменной плиты, стал расстегивать свою куртку. Рука у него болела. Он долго расстегивал свою куртку. А когда расстегнул, я увидела. Под курткой были цветы, три розочки. Стебельки у двух сломались. Розочки поломались, когда он скатывался в ущелье и ударялся о камни. Некоторые шипы были в крови. Он положил сломанные розочки на портал дольмена, закурил и сказал: «Жалко, что цветы переломались. Это тебе, красавица, цветы. Наверное, ты была красавицей, как Анастасия. Умной была, доброй. Хотела женщинам нашим про кормление детей грудных рассказывать. Только не знают они про тебя. И дольмен твой далековато от дороги стоит. Трудно женщинам подойти к нему». Потом Владимир достал маленькую плоскую фляжку с коньяком и два маленьких металлических стаканчика. Вытащил из кармана горсть помятых конфет. Владимир наполнил стаканчики коньяком. Из одного стаканчика коньяк выпил, а другой стаканчик на портал дольмена поставил, конфетку на него положил и сказал: «Это тебе, красавица». Владимир делал все так, как современные люди на кладбище делают, когда к своим близким родственникам или друзьям приходят. А прамамочка, ее дух, сгустком невидимых энергий, метался вокруг него. Она растерялась, не знала, как себя вести. И на слова Владимира ответить как-то все пыталась и уплотняла воздух в форме своей плоти, но очертания ее прозрачны и едва заметны были. Владимир их не замечал, а она ему, невидящему и неслышащему, все пояснить что-то свое пыталась и волновалась, и оттого металась. И сгусток воздуха слегка задел стаканчик. Стаканчик опрокинулся. Владимир подумал, что это ветерок случайный стаканчик опрокинул с коньяком, и пошутил, сказав: «Что ж это ты, непутевая, такой коньяк дорогой пролила?» И дух прамамочки вдруг замер в уголке дольмена. Владимир налил еще коньяк в ее стаканчик, наверх камушек, потом конфетку снова положил. И снова, словно про себя, заговорил: Надо хоть дорожку нормально к твоему дольмену проложить. Ты подожди еще немножко. Будет дорожка к твоему дольмену. А по дорожке к тебе женщины придут. Ты им расскажешь, о чем нужно думать, когда ребенка маленького кормят материнской грудью. А у тебя, наверное, была очень красивая грудь. Потом Владимир стал с горы спускаться. Поздней ночью пришел в свою квартирку. Он один сидел на диванчике в холодной квартирке, перевязывал раны и смотрел видеокассету. Ему дали посмотреть видеокассету, которую люди в разных городах переписывали и передавали друг другу. На экране телевизора выступающего слушала большая аудитория, в основном женщины. Он говорил о Боге, о силе духа праведного человека. Потом он стал говорить обо мне, о том, что я — идеал женщины, к которому нужно стремиться. Сила разума и духа мои велики, и мне помогают силы света. И теперь, когда я больше познаю жизнь людей обычного мира, смогу помочь им. Много хорошего обо мне говорилось. И вдруг... И было сказано, что еще не встретился мне настоящий мужчина. А тот, с которым я общалась, не настоящий мужчина. И еще раньше другими говорилось, что в Австралии есть молодой человек, достойный меня, что я с ним встречусь с ним, настоящим мужчиной. И он, Владимир, он, понимаете, он один сидел, слушал эти слова и все пытался одной рукой перевязать раны на ногах. Вторая рука у него сильно болела от ушибов. Я рванулась лучиком к Владимиру, хотела раны его обогреть, изгнать боль его и сказать, как-то сказать. Он никогда не слышит, когда я говорю с ним на расстоянии, но в этот раз получилось бы. Наверное, получилось бы, потому что я очень сильно хотела, чтобы услышал он. Услышал, как люблю я его. Только его. И только он, мой любимый, он, настоящий мужчина. Но меня обожгло и отбросило на траву. Что-то не допускало к Владимиру мой лучик. Я снова быстро направила лучик в комнату, где он сидел перед телевизором, и увидела. Перед Владимиром сгустком невидимой энергии стоит на коленях дух моей прамамочки. Владимир не мог видеть ее и слышать. Он смотрел и слушал видеокассету. А прамамочка моя дыханием своим обогревала раны на ногах Владимира. Когда Владимир лил на ранки этот ужасающе обжигающий одеколон и говорить пыталась что-то про мамочка ему, Владимиру, ее неслышащему. Прамамочка так сильна своим духом, что ничто невидимое не сможет пробиться сквозь нее, и установки психотропного оружия разлетятся, если их направить на нее. Она даже внимания не обратит на них. Все равно все будет отброшено. И я уже никак не могла вмешаться, только смотреть. Я смотрела и быстро-быстро думала, что произошло, почему возникла такая ситуация, почему так говорил говорящий. Он хотел мне помочь, что-то пояснить, что, почему мой лучик так к Владимиру стремился. Конечно, я испугалась, что Владимиру стало обидно от этих слов. Ненастоящий мужчина, и что он будет ревновать меня к другому. И тут вдруг, ох, как же это было больно, обидно. Владимир все прослушал, вздохнул и сказал: «Надо же, настоящий мужчина. В Австралии он, что ли? Они встретятся. Может, сына мне тогда отдадут?» Мой лучик задрожал. Как-то все вдруг словно помутнело. Понимаете, Владимир не ревновал. Это, конечно, нехорошее чувство, ревность. Но мне хотелось, чтобы хоть чуточку он поревновал. Но Владимир словно отдавал меня с безразличием другому. Я уже не могла сдерживаться и закричала. Стала просить, умолять про мамочку объяснить, что я сделала не так, в чем ошиблась, нагрешила. Она не отвечала, пока Владимир не перевязал последнюю рану. Потом про мамочку сказала с грустью. Надо было просто любить, доченька. Думать о хорошем для любимого, не возвеличивать себя при этом. Я пыталась пояснить, что хотела только хорошего, но она снова тихо сказала. «Себе ты пожелала, доченька, картины, музыку, стихи и песни. Все сбудется, твоя мечта сильна, я знаю, для всех людей она и для тобой любимого. Но для тебя, земную, получить любовь теперь все тяжелее будет. Ты становишься звездой, доченька. Звездой можно любоваться и любить звезду как звезду, не как женщину». Промамочка не говорила больше ничего. Я теряла контроль над собой, крикнула, пытаясь пояснить или доказать, что я не хочу быть звездой, что я хочу быть просто женщиной и любимой. Но меня никто не слышал. «Помогите мне, пожалуйста. Теперь я многое поняла. Не за себя боюсь. С собой я справлюсь. Владимир дольше будет понимать. Его такая информация от истины уводит. Пусть прекратится распространение этой кассеты. Она внушает людям и Владимиру, что я идеал, звезда, что не он, а другой должен быть со мной. Я не звезда. Я женщина. Я хочу любить того, кого сама хочу любить. Мой путь не только мной определен. Я ошиблась. Помечтала, что сделается так, что обо мне будут говорить стихи и песни посвящать, художники будут рисовать. Все так и произошло. Всегда все сбывается, когда я мечтаю. И это произошло. Спасибо за стихи и песни. Спасибо поэтам. Но я ошиблась. Помечтала так. Стихи нужны, но я звездой быть не должна. Я хотела всего этого, чтобы Владимир на это смотрел и слушал, чтобы вспоминал меня. Но я не знала, когда мечтала. Я теперь поняла. Я становлюсь звездой. Звездами все любуются. А любят просто женщину. «Анастасия, что вы!» Остановить распространение кассеты, да еще которую люди сами переписывают, невозможно. Этот процесс неуправляем. Никто этого не сможет сделать. Вот видите, вы не можете. Но Владимир, он предприниматель. И пусть процесс неуправляем, он все равно хоть что-нибудь предпринял бы. Но он не хочет ничего предпринимать, смирившись с тем, что я ему не пара,